Глава 38. Из дневника Марины. 28 октября. Завтра концерт. Боюсь. Наши девочки все хотят прийти послушать. И Майя, и Светлана, и даже Люся. Светлана всегда очень спокойная, и я рада, что она придет. Она умеет и перед контрольной, и перед концертом сказать что-нибудь такое, что сразу успокоишься. Майка, та будет очень за меня волноваться и, наверное, сядет в последнем ряду. Ну, а Люся придет, конечно, больше из-за Гали. Они подружились, и я не сержусь, пусть. Люся это на пользу. А с Галей мы все равно теперь дружим по-прежнему. И Майя перестала дуться. Она даже уговаривала меня не бояться, хотя сама будет волноваться больше меня. «И не вздумай опять подводить наше звено», — сказала она. «Опять!» — это она про арифметику вспомнила. «С арифметикой, кажется, ничего теперь. Хотя последние дни я больше всего занималась музыкой. Мне ведь надо было нагнать, потому что я запустила всю свою программу. Кажется, нагнала. Но у АЭС ведь не узнаешь. Он сегодня на репетиции всех одинаково похвалил. А потом произнес смешную речь. «Ну, солисты», — сказал он. «Это мы-то солисты. Идите домой, хорошенько умойтесь и больше не играйте. Кто будет пиликать весь вечер, того завтра не выпущу. Выспитесь и приведите в порядок все свое хозяйство. Не забудьте принести на концерт». И он стал загибать пальцы. «Канифоль, запасные струны, смычок и скрипку». Когда он сказал про скрипку, все засмеялись. А еще он добавил, что солистов с грязными ногтями он тоже будет отправлять с концерта, и велел всем идти домой. Я выполнила его приказ. Сегодня больше не играла. Только один раз медленно, по нотам. Это он разрешает. И пораньше лягу спать. Мамы еще нет. У нее партийное собрание. Но завтра она придет вовремя, и на концерт мы пойдем вместе. Интересно, много ли народу будет на концерте, и придет ли кто-нибудь из посторонних?